это все не тревожило. Все может сложиться не так. Быть может, поможет обычный прохожий, а может, предаст родной брат, на которого ты б никогда не подумал, которому ты доверял. Люди меняются, как времена. Овца всегда будет рада барану, даже если в осла влюблена. Бесхребетные сущности свои всегда догоняют. Такова природа их, брат. Въебало им фак или кулак. Сказать расплаты не будет, может, только дурак, который считает, что планета квадрат. Но как бы не так, как бы совсем не так. Жизнь каждую хитрую жопу осадит назад. А люди друг друга поддержат, и Ника как сам, как сказки, разные бай. Города, но те же небеса. Давай подумаем в данный момент, с кем ты и где. Давай. Кто ли ты обитаешь в среде? Давай подумаем о доброте, о ее пользе и вреде. И где твой друг, что познается в беде? Все те, в ком ты был уверен, без сомнений, даже не сожалеют, что контакт потерян. Брательник, я с теми, кто проверен на деле, и мы поровну делим все от денег до хрени любви. Рода. Как бы тебя не парила эта коляска, ты здесь бессилен, как чувак на вязках. Ведь что скрывается под маской, поймешь навряд ли. Ты ведь не сын Глобы и не любовник Ванги. Но как бы не так, Васек, друганя, время расставит по местам все, а там и глянем, кто остался с нами, а кто ходил кругами в поисках выгоды, пользуясь пацанами. Но как бы не так, Васек, друганя, время расставит по местам все, а там мы глянем, кто остался с нами, а кто ходил кругами в поисках выгоды, пользуясь пацанами. Из Рубцовского там, потом до Барнаула, а потом вот сюда приехал, сейчас тебе куплеты читал и уйду.